Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Уилбур Смит. «Охотники за алмазами». Роман. Москва, АСТ, АСТ Москва. Хранитель. 2007 год. Эту книгу я посвящаю своей жене Низо, бесценному сокровищу моей жизни, с бесконечной любовью и искренней признательностью за благословенные годы нашей совместной жизни. В Найроби вылет задержали на 3 часа, и, несмотря на 4 большие порции виски, он спал лишь урывками, пока межконтинентальный Боинг не сел в Хитроу. Джонни Ленц чувствовал себя так, будто в глаза ему высыпали пригоршню песка, и когда он проходил через таможню и иммиграционные службы, настроение у него было отвратительное. В главном зале международного аэропорта его встретил агент компании Vanderbilt Diamonds. «Как полет, Джонни?» «Как в кошмаре», — ответил Ленц. «Для вас прекрасная тренировка», — улыбнулся агент. «В прошлом они не раз бывали вместе в переделках». Джонни неохотно улыбнулся в ответ. «Сняли мне комнату. Арендовали машину». «Дорчестер и Ягуар», — агент протянул ключи от машины. «И я зарезервировал 2 места первого класса на завтрашний 9-часовой рейс в Кейптаун. Билеты в отеле у портье». «Молодец». Джонни опустил ключи в карман кашемирового пальто, и они направились к выходу. «А где Трейси Вандербилт?» Агент пожал плечами. «С тех пор, как я вам писал в последний раз, она пропала из виду. Не знаю, где вам начать поиски». «Замечательно, просто замечательно», — с горечью сказал Джонни, когда они подошли к стоянке. «Начну с Бенедикта». «Старик знает о Трейси?» Джонни покачал головой. «Он болен, я ему не говорил». «Вот ваша машина». Агент остановился у жемчужно-серого Ягуара. «Выпьем вместе?» «Не сегодня, к сожалению». Джонни сел за руль. «В другой раз». «Ловлю на слове», — сказал агент и отошел. К тому времени, как Джонни пересек Хаммерсмитскую эстакаду во влажном сером вечернем смоге, стало уже почти темно, и он дважды запутывался в лабиринте Белгрейвии, пока отыскал за Белгрейв-сквер нужное место и остановил Ягуар. В квартире горел свет, и Джонни несколько раз сильно стукнул дверным молотком. Звук удара гулко разнесся в тишине. Затем Джонни услышал шепот, в окне быстро промелькнула тень. Джонни ждал на холоде 3 минуты, потом сделал шаг назад на газон. «Бенедикт Вандербилт!» — закричал он. «Открывай! Считаю до 10, а потом выставлю эту чертову дверь!» Он перевел дыхание и снова закричал. «Эй, Джонни Ленц! И ты знаешь, я не шучу!» Дверь почти сразу открылась. Не глядя на человека, открывшего ее, Джонни двинулся внутрь. «Черт возьми, Ленц, не ходи туда!» Бенедикт Вандербилт пошел за ним. «А почему?» — Джонни оглянулся. «Квартира принадлежит компании, а я главный управляющий». И прежде чем Бенедикт смог ответить, Джонни оказался в комнате, где увидел 2 девушек. Квартира изменилась со времени его последнего посещения. Она была отремонтирована и роскошно обставлена. Джонни скривил рот. «Наш мальчик Бенедикт, может быть, не очень усердно зарабатывает деньги, но уж на их трате он собаку съел».